Пятое путешествие. Время и спокойная жизнь стерли все тяжелые воспоминания о пережитом, но возродили давнюю страсть, которая усиливалась с каждым днем. Вновь влекла меня вдаль, к безбрежным просторам морей, к неизведанным странам. Я снова начал собирать товары, и верблюды перенесли их к ближайшему морскому порту, куда я не замедлил явиться сам. Чтобы избежать всякой зависимости и быть полным хозяином во время плавания, я заказал себе отдельный корабль, оплатил его на свой счет и загрузил своими товарами. Однако для его вместимости одного моего груза оказалось недостаточно, поэтому я решил принять на борт еще несколько купцов различных национальностей. Затем я нанял капитана, человека опытного и бывалого. Когда все было готово и мы дождались попутного ветра, мы подняли паруса и отправились в путь. После долгого плавания нашей первой остановкой стал пустынный остров, на котором мы обнаружили громадное яйцо птицы рока, о котором я уже имел случай рассказать вам. Внутри него находился птенец, готовый к вылуплению, его клюв пробил скорлупу и уже выглядывал наружу. Мои товарищи-купцы, не дождавшись моего мнения, схватились за топоры, намереваясь разбить яйцо. Я сильно возражал против этого намерения, но они не послушали меня. Сначала они сделали большое отверстие в скорлупе и начали вытаскивать птенца, разрубая его на части, а затем жарить их на разожженном огне. Не успели они насладиться этой лакомой пищей, как в небе появились два белых облака. Капитан, человек опытный и бывалый, сразу понял всю опасность, угрожавшую нам. Он посоветовал, не теряя ни минуты, садиться на корабль и уплывать, пока есть возможность. Ведь над ними нависали не облака, а мать и отец убитого птенца. Тем временем чудовищные птицы приближались, наполняя воздух пронзительными криками. Их вопли становились все более устрашающими, когда они увидели разбитое яйцо и изрубленного на части птенца. Покружившись над местом трагедии, самец и самка устремились обратно, а мы, не ожидая ничего хорошего, приложили все усилия, чтобы ускорить ход нашего корабля и как можно дальше отдалиться от надвигающейся опасности. Но вот снова на горизонте появились те же облака, громадные птицы стремительно настигли нас и начали кружиться над нашими головами. К нашему великому ужасу мы заметили, что они держат в когтях огромный обломок скалы. Вдруг одна из них, вероятно, самец, замерла в воздухе, словно прицеливаясь в нас. Искусный капитан, поняв, что происходит, быстро отклонил корабль в сторону, и страшный камень, сброшенный с высоты, пролетел мимо, погрузившись в воду с такой силой, что море разверзлось вокруг нас чуть ли не до самого дна. Вслед за этим другой камень, выпущенный самкой, упал прямо в середину корабля и разбил его на части. Все оставшиеся в живых и не раздавленные камнями мгновенно оказались в море. Вынырнув на поверхность, я успел схватиться за какой-то обломок и, используя обе руки, с помощью ветра и течения, вскоре добрался до острова. Берег был крутым, но отчаяние придало мне сил, и, несмотря на кажущуюся невозможность, я все же взобрался на него. Измученный страшным напряжением, я упал на траву, словно убитый, и долго не мог подняться с места, несмотря на желание быстрее познакомиться с новым пристанищем. Наконец, собравшись с силами, я медленно двинулся внутрь острова. С первых же шагов меня приятно поразила необыкновенная пышность и разнообразие растительности. Передо мной раскинулся словно ухоженный сад на бескрайние просторы. Деревья сгибались под тяжестью обильных плодов. Одни из них были еще зелены, другие уже дозревали. Вокруг во всех направлениях струились источники воды, светлой и прозрачной, как хрусталь. Я отведал несколько сочных плодов и с наслаждением утолил свою жажду свежей водой. Между тем наступала ночь, и мне пришлось задуматься о безопасном ночлеге. Я отыскал укромное местечко, окруженное деревьями со всех сторон, и лег на мягкую траву. Однако, несмотря на сильную усталость, сон не приходил ко мне. Меня мучил невольный страх и гнетущее сознание своего одиночества среди этой безмолвной пустыни. Тревожные мысли не давали покоя и не позволяли заснуть ни на минуту. Мучимый поздним раскаянием и мрачными раздумьями о своей дальнейшей участи, я не раз впадал в такое отчаяние, что задумывался о том, чтобы лишить себя жизни, лишь бы избежать еще более мучительной смерти. Но, видимо, Бог сохранил меня, и лучи восходящего солнца разогнали вместе с ночной темнотой мои черные мысли. Я встал и, пробираясь между деревьями, тихо и боязливо пошел дальше, не зная сам, куда приведет меня судьба. Продвигаясь медленно вовнутрь острова, я вдруг увидел перед собой дряхлого старика. Он сидел неподвижно на берегу ручья, обняв согнутые колени руками и склонив седую голову с длинной белой бородой на грудь. Мне пришло на ум, что он тоже несчастен, как и я, потерпевший крушение. Я подошел к нему и слегка поклонился, но старик едва кивнул головой и не ответил на мои вопросы, а только показал мне знаками, чтобы я перенес его через ручей. Думая, что старик действительно нуждается в моей помощи, я взвалил его на спину и перебрался через ручей. «Сходи!» — сказал я ему, наклонившись, чтобы облегчить ему подъем. Однако вместо того, что сейчас вызывает у меня улыбку, но тогда было совсем не до смеха, старик, несмотря на свою видимую дряхлость, проворно вскочил мне на плечи и крепко обвил мою шею своими ногами, напоминающими коровью шкуру. Устроившись верхом, он начал сжимать мне горло с такой силой, что я потерял сознание и без чувств упал на землю. Но даже в этом состоянии мой назойливый спутник не изменил своего положения. Он лишь слегка раздвинул ноги, чтобы дать мне возможность передохнуть, а затем, при первом же моем движении, толчками в бок заставил меня подняться и продолжить путь. На нашем пути он останавливал меня под некоторыми деревьями, рвал с них плоды и жадно их поглощал. Затем снова тем же способом подгонял меня двигаться вперед. Так мне пришлось нести его весь этот день. То же самое повторялось и на следующий, и на третий, и во многие последующие дни. По ночам, когда я, изнемогая от усталости, падал на землю, он также укладывался рядом со мной, ни на минуту не освобождая мою шею и не изменяя своего положения. С наступлением каждого утра он пробуждал меня ударами в бок и заставлял идти вперед, при этом сжимая и подгоняя ногами. Представьте себе, каково было мне непрерывно тащить этот живой груз и не иметь возможности освободиться от него ни на секунду. Однажды мне попались несколько американских тыкв, валявшихся по дороге. Я выбрал одну из них, самую крупную, вычистил внутренности и наполнил соком из гроздьев винограда, которые росли там в изобилии. Я спрятал тыкву под одним приметным деревом. Через несколько дней я ловко заставил старика направить меня к тому же месту, где отыскал свою тыкву, и выпил из нее несколько глотков уже готового превосходного вина. Это мгновенно изменило мое состояние. Я забыл о своем удручающем положении, ободрился духом и вскоре развеселился так, что начал петь и подпрыгивать на ходу. Старик заметил эту счастливую перемену, вызванную напитком из тыквы, и показал знаками, что тоже хочет попробовать его. Я поспешил подать ему свой сосуд, еще достаточно наполненный, и он с жадностью опорожнил его до последней капли. Это привело к почти мгновенному опьянению. Мой седок дико запел по-своему и стал подпрыгивать у меня на плечах. Однако от этого сотрясения ему вскоре стало дурно. Я почувствовал, как его ноги разжимаются, а через минуту он грузно свалился на землю. Получив, наконец, желанную свободу и увидев своего мучителя неподвижно распростертым на траве, я бросился бежать в сторону моря, не в силах сдержать радости от избавления от надоедливого старика. На берегу толпилось множество людей, сошедших с корабля за пресной водой и свежими плодами. Все были удивлены моему внезапному появлению, а мой рассказ о том, что со мной случилось, показался им даже невероятным. «Ведь это водяной!» — говорили они. «Морской старик!» — как его называют. Никому еще не удавалось вырваться от него. Обычно он не оставляет своих жертв до тех пор, пока не задушит насмерть. Вот почему матросы и купцы никогда не решаются удаляться вглубь острова, иначе как большими группами. Когда мы поднялись на корабль, и я снова рассказал о своих приключениях, все, включая самого капитана, сочувственно выслушали меня и отнеслись ко мне с полной добротой. Вскоре мы снялись с якоря и продолжили свой путь. Через несколько дней благополучного плавания прибыли в город, где все дома были построены из гранита. Один из купцов, с которым я подружился больше других, предложил мне отправиться с ним в город. Я согласился, и он привел меня в здание, которое служило исключительно приютом для приезжих купцов. Здесь он познакомил меня с несколькими горожанами, собирающимися в лес для сбора кокосов. Купец снабдил меня провизией на день и сказал: «Иди с ними и делай то, что они будут делать. Старайся только не отдаляться от компании, чтобы не подвергнуться новой опасности». Мы вошли в огромный кокосовый лес, где деревья поднимались к небу с ровными и гладкими стволами, делая невозможным взобраться на них. Вершины этих деревьев были сплошь усыпаны зрелыми плодами, и задача заключалась лишь в том, чтобы достать их и наполнить свои мешки. Однако именно в этом и заключалась основная трудность. При входе в лес нам встретилось множество больших и маленьких обезьян. Перепуганные нашим появлением, они быстро разбежались и с невероятной ловкостью взобрались на верхушки деревьев. Тогда мои спутники придумали хитрость. Они поднимали камни с земли и бросали их в обезьян. Те, в свою очередь, не оставались в долгу. С гневной и раздраженной поспешностью они начали срывать плоды кокоса и бросать их в нас. Мы подбирали упавшие плоды и время от времени снова метали камни в обезьян, чтобы поддерживать их раздражение. Благодаря этой ловкости наши мешки вскоре наполнились, мы загрузили их на слонов и вернулись в город. Там мой приятель-купец принял у меня всю добычу, оплатил ее стоимость и сказал: «Продолжай этот промысел, и постепенно ты наберешь столько денег, что сможешь вернуться на родину». Я поблагодарил его за мудрый совет и с тех пор каждый день отправлялся в лес, собирая плоды и продавая их по справедливой цене. Таким образом, я действительно вскоре скопил значительную сумму. Тем временем наш корабль, принявший полный груз кокосов, готовился к отплытию. Перед самым отъездом я отправился проститься с моим другом и еще раз поблагодарить его за мудрый совет. К сожалению, он не мог отправиться с нами, так как неоконченные дела задерживали его в этом городе на некоторое время. Мы же сначала направились к островам, где в изобилии произрастает перец, а затем к острову Камари, славящемуся своим алоэ, считающимся лучшим из всех известных нам сортов этого ароматичного дерева. Жители этого острова отличаются воздержанностью и благонравием. Они не употребляют вина и не допускают никакого рода разврата. Здесь я обменял свои кокосы и перец на алоэ и вместе с другими купцами отправился на поиски жемчуга. Мой водолаз оказался настолько искусным, что добывал для меня множество крупных и превосходных жемчужных раковин. Довольный своими успехами, я весело отправился обратно, благополучно достиг Балсоры и вскоре вернулся в Багдад.